и что он о ней подумает. Вместо того, чтобы вызвать специалиста, который понимает в строительстве, и отдать дискеты ему, она продержала их у себя почти сутки, причем без всякого результата. Это что, показатель высокого профессионализма? Это достойные слова в устах человека, которого только что повысили в должности? И вдруг в голове ее появилась мысль, совершенно Анастасии Каменской несвойственная. «А мне плевать, что он обо мне подумает. Пусть думает, что хочет. Мне нужно было сперва самой посмотреть эти дискеты. В конце концов, я старшая в группе, и мне необходимо по каждому факту иметь собственное мнение». Настя прислушалась к мысли. Немало ей удивилась и налила себе еще чаю. «Откуда бы это? Что это с ней такое? С каких пор ей стало наплевать на мнение начальника? Дорошин? Что-то он с ней сегодня такое сделал, что-то волшебное, и она вдруг поняла, что можно жить не только так, как живет она сама, но и по-другому. Она женщина, выросшая и получившая воспитание в советское время, когда одобрение вожака стаи, будь то руководитель по службе или партийный босс, было входным билетом на лестницу карьерного продвижения. Мнение окружающих о тебе было той движущей силой, которая приводила в действие весь механизм твоей социализации, и если механизм не работал или работал плохо, ты превращался в неудачника. Тебе не давали путевок в дом отдыха или санаторий, тебя не включали в списки на поощрение, не ставили в очередь на приобретение дефицитной мебели, телевизора или машины, а о жилье и говорить не приходится. И уж, конечно, тебя не принимали в партию, а без партбилета тебя не повышали в должности и не переводили на более высокооплачиваемую работу. Таковы были правила игры в те времена. Дефицит всего и вся, начиная от продуктов и заканчивая квартирами, создавался искусственно, чтобы сделать людей зависимыми от расположения вожака стаи и, стало быть, управляемыми. А Игорь Дорошин — это уже другое поколение. Ему исполнилось 20 лет, когда на смену старым правилам игры окончательно пришли новые. А уж эпоху застоя он вообще вряд ли помнит. Когда умер Черненко, пришел Горбачев, и началась перестройка. Игорю было лет 12, а Насте — 25. Уж она-то успела пожить в эту эпоху. И не только воспитание и образование получить, но даже и поработать. Обыкновенный участковый Дорошин сегодня преподал ей урок удивительной внутренней свободы. Ей вдруг стало легко и весело. «Никуда я не уйду», — подумала она, не замечая, что улыбается во весь рот. «Не дождетесь и можете думать обо мне, что хотите. Судьба подарила мне великую удачу. Работу, которую я люблю и которой хочу заниматься еще много лет. Работу, которая дает мне и радость, и отчаяние, и усталость, и победы, и никогда не надоедает. И я буду заниматься этой работой, что бы вы там про меня ни говорили и не думали. Уволить меня на пенсию вы теперь не можете, если Большаков не обманет и напишет представление». Скоро я стану полковником и получу право служить как минимум до 50 лет. А выкинуть меня со службы по другим причинам я вам повода не дам. Вот так. Она быстро допила чай и вернулась к компьютеру. Вставила очередную дискету и, обнаружив на ней очередные поэтажные планы, решила поддержать хорошее настроение и продолжить мечтать о более просторном жилье. «Так, где там у нас третий подъезд?» «Именно в нем находятся те самые двушки с большой прихожей. Вот страничка, сверху надпись «Подъезд третий». Но квартиры какие-то другие. Настя могла бы поклясться, на всех просмотренных чертежах она таких квартир не видела. И вообще, здесь всего по две квартиры на этаже, а не по четыре». Она всмотрелась повнимательнее. Ничего не понятно. Прежние планы она читала легко, а тут разобраться не может. Какие-то совсем другие обозначения появились. Лёшка помог бы, он всё-таки мужчина. Но ведь он спит, жалко будить. «Лёш!» — шёпотом позвала она. Ну а вдруг? Вдруг он спит не так уж крепко. Чистяков приоткрыл глаза и сиплым от сна голосом промычал. «Ну? Ты планы читать умеешь?» «Какие еще планы?» «Ну, такие строительные. Дома, этажи, квартиры умеешь?» «А что там уметь-то?» «Лешек, подойди сюда, а?» — жалобно попросила Настя. «Я тут не все понимаю». «А совесть у тебя есть?» «Нет и никогда не было», — рассмеялась Настя. «Ты что, родной, откуда у меня совесть возьмется?» «Оно и видно», — проворчал он. Алексей, кряхтя, сполз с дивана и, завернувшись в одеяло, босиком прошлепал к компьютеру.